Ошибки полезны. Мы должны действовать, не боясь ошибок. Наша цель не тот человек, который не допускает ошибок, а тот, который не сдается. Основателю компании IBM Уотсону-старшему как-то раз задали вопрос, что необходимо предпринять, чтобы сделать карьеру в его фирме. Он ответил: «Удвоить количество ошибок». Изучая биографии великих людей, вы можете увидеть, какое множество ошибок они совершали. Как известно, Томас Эдисон изобрел электрическую лампу накаливания. После того, как он проделал примерно 9000 неудачных опытов, друзья его спросили: «Неужели ты хочешь испытать неудачу 10000 раз?» Эдисон ответил: «Это были не неудачи. Я каждый раз открывал новый способ, как нельзя изобрести электрическую лампу. Каждый эксперимент подводил меня ближе к открытию. Герт Мюллер вошел в историю как человек, забивший больше всех мячей в играх за национальную сборную Германии по футболу. Но он вел для себя и другую статистику. В сборной не было ни одного человека, который бы так часто промахивался. О человеке, который сдался, вспоминают как о неудачнике, а того, кто упорно идет к цели, считают выдающейся личностью. Поэтому не надо избегать ошибок. Главное, чтобы никто не мог заставить вас свернуть с избранного пути. На время кто-то может приостановить ваше движение, но только вы сами можете принять решение остановиться окончательно».